Глава 32. Длинные столы просторной гостиной ломились от закусок. Брускетты, хлеб с кусочками помидоров, груды осколков пармезана, жирные оливки и вяленые перцы, а еще изящные канапе с лососем и мягким сыром, ломти прошутто. Официанты разносили просекко и белая фалангина, к первому – желтому ризотто с асабука. Самому миланскому из всех блюд подавали красное примитиво, а ко второму, мясу, вымоченному 6 часов в вине, предлагали тосканское болгери. Праздники Кристина организовывала всегда на высшем уровне. Еще в университете она делала сногсшибательные вечеринки. Кристина обладала редким эстетическим вкусом и, как уже упоминалось, способностью делегировать. Придумывала и мгновенно находила людей, которые воплощали идеи. Главной по банкету назначили Галю. Кристина не доверила ей ни сервировать, ни украшать, но поручила общий менеджмент. Галя предложила испечь Наполеон, но Кристина, которая переехала в Италию совсем маленькой, не испытывала к нему советской ностальгии и предпочла крем-брюле и тирамису от свекрови. «Ты моя правая рука», — выдавала инструкции Кристина. «Следи, чтобы на столе было достаточно вина, еды, гости были сыты и довольны. Да, и чтобы пустая грязная посуда не скапливалась, убирая ее сразу же». Галя такой работой была довольна. Во-первых, Беатриче могла играть на кухне в iPad. Во-вторых, ей платили целых 250 евро за вечер, а это несказанное богатство. С Ребеккой она договорилась, сегодня ей можно вернуться позже обычного. «Не волнуйся, я нигде записывать не буду, что ты опоздаешь на час», — пообещала воспитательница. Кристина купила нежно-бирюзовые салфетки в тон тарелкам и хрустальным бокалам. Своеобразное решение для мужского дня рождения. На самом деле Франческо было все равно. Галя, ходившая к ним вот уже месяц, удивлялась невозмутимости и спокойствию мужа Кристины. Франческо жил в своем инженерном математическом мире, и мир Кристины с ее пышными ритуалами и глянцевыми сюжетами добавлял в его скучную реальность искру. Кристина хохотала, а Франческо стоял рядом и спокойно улыбался. «Мне очень повезло с женой», — чмокнул он ее в висок. «Аморе, а знаешь, почему я выбрала цвет Тиффани для твоего дня рождения?» Не дождавшись ответа, заявила: «Ну как же, на помолвку ты подарил мне кольцо, Тиффани». «Кристина, тебе очень повезло с мужем», — улыбнулась Анита. «Он всегда такой обходительный и внимательный. Браво, Франческо!» Она проговорила комплимент нарочито торжественно и громко, чтобы Бруно точно услышал. Хотя это совершенно бесполезно. Чего она добивается? Она правда думает, что Бруно станет более внимательным, сравнив себя с Франческо? Смешно, ей-богу. После того случая в ванной прошло 3 дня. Они вроде как помирились, по крайней мере, Аните так казалось. Ведь в ту ночь Бруно был с ней особо ласков. Но случившееся не обсуждали. Бруно не объяснил, почему он врезал кулаком по стеклянному шкафчику, и поняла ли он серьезность ситуации и того разговора с учительницей. Анита привыкла, что Бруно не любил углубляться в разговорах. В кои-то веки она нарядилась, как хотелось ей, а не ему. Обычно он давал рекомендации, указывал Аните, что надевать, но сегодня они собирались молча, и очень хорошо. Она надела глубокое декольте, по крайней мере, глубже, чем обычно. Анита выбрала не наглухо застегнутую рубашку, а платье, то самое, которое заставили купить девочки. Еще Анита накрасила ярким цветом губы и... надела каблуки. Невысокие, но сразу же стала на полголовы выше Бруно. Собственно, поэтому он когда-то и забрал у нее все каблуки. Он не мог быть ниже ее. Бруно, в отличие от Аниты, решил остаться верным своим обычным майке и джинсам и значительно отличался от остальных мужей в рубашках и галстуках. Адвокаты, предприниматели, менеджеры и инженеры. Гостей было около 15. Не так уж много. «Какая ты шикарная сегодня!» — отвесил комплимент Франческо и похлопал по плечу Бруно. «Красивая у тебя жена, приятель. Говори об этом почаще». Бруно улыбнулся, но его напряженные скулы выдали оскал. Сказать Бруно особо ничего не мог. Компания Франческо была клиентом компании Бруно. Но Анита знала, что Бруно ненавидит, когда кто-то советует ему, как вести себя со своей женой. Ужин проходил в виде фуршета. Снежана и ее муж ворковали у окна. Галя подошла с подносом и предложила канапе. Микеле слегка поклонился, взял одно и поблагодарил. «Галина, может, вы тоже хотели бы перекусить?» — спросил он. «Что вы, я на работе», — улыбнулась Галя. Расставив на столе десерты, Галя заметила, как Анита и Бруно что-то оживленно обсуждают. Бруно пытался подтянуть платье жены, чтобы скрыть декольте. Получилось так себе. Анита надела это платье специально. Последний раз она надевала похожее декольте на первом свидании с Бруно. В глазах Бруно сверкал нехороший огонь. Анита вышла в коридор. Бруно двинулся за ней. Галя сделала вид, что ей надо отнести грязные тарелки, и последовала на кухню. Квартира у Кристины была просторной, а коридор достаточно длинным. Анита стояла возле самой дальней двери и что-то громко шептала. До Гали доносились обрывки разговора. Она поняла только: «Катя, социальные службы, в суд подам». Вдруг Бруно резко толкнул Аниту, схватил за шею, прижал к стене и начал неразборчиво и быстро говорить. Анита махала руками и пыталась вырваться. Галя рванула к ним, выкрикивая: «Козафай! Что ты делаешь?» Бруно быстро отдернул руку. Анита растерянно терла шею. Бруно злобно глянул на Галю и отошел. Она заботливо дотронулась до плеча Аниты. «Все хорошо?» Анита продолжала тереть шею. «Да, все нормально. Пойду воды попью». Весь оставшийся вечер Бруно и Анита не разговаривали, но по отдельности они продолжали вести светские беседы, словно ничего не произошло. Бруно в компании преображался и абсолютно не был похож на того угрюмого изгоя, которым предстал перед Галей в первый вечер. В этом он напоминал Гале бывшего. И тот на людях казался идеальным. «Что происходит там, за стенами их дома?» — не переставала думать Галя, пытаясь заснуть в ту ночь. Она была уверена, что Аните нужна помощь. Худшее, что может сделать мать, позволить своим детям день изо дня жить в насилии. Чем дольше она молчит, тем больше она проведет времени здесь. Раздавались в голове слова социальной работницы Анжелы. Галя вспомнила лицо Аниты, когда задала ей тот неловкий вопрос в конце их недавней встречи. «Если бы ты точно знала, что детям ничего не грозит, что у тебя никто их не заберет, скажи, ты бы ушла?» И эти глаза. В них промелькнуло облегчение, надежда. Галя была уверена, что она ушла бы. Точно ушла бы. Галя не выдержала и встала. Раз не спит, хоть работу какую сделает. Подруга Снежана заказала дорогое платье. Шить было очень неудобно, лампа светила тускло. Галя включила дополнительно фонарик телефона. Просить лампу ярче не решилась. Она обметывала рукав нового платья из невообразимо красивой, золотистой, но жутко неудобной в работе ткани. Взяв 5 заказов и последовав совету Снежаны оценить свою работу подороже, к своему удивлению, Галя обнаружила в копилке заветных 5000 евро. Галя шила до 2 ночи, а, оказавшись в постели и чуть отодвинув занявшую всю ширину кровати Беатриче, провалилась мгновенно в глубокий сон. Впервые за много месяцев ей снилась ни она, ни дочка. Там была Анита, которая звала на помощь.